Ах, васильки, васильки, кольки их выросло в поле, покуль ушли дараки, Коля взбирал их для Оли, Оля любила раку, Коля любил только Олю, безліч життєвих покут, випала Колю на долю, нібито нейкий прокльон. Жить не дають подозрені, Оля ж сказала, що йо просто собака на сене. Ах, васильки, васильки, кольки їх виросло в полі, покуль йшли дороги, Коля збирав їх для Олі. Як подійшли дороги, сели у човен, поплили, кинувши два васильки, речку яны попросили, ти нам вода потлумач і откажи на питання, хто гэта хоче зламать вечнае наше каханне. Ах, васильки, васильки, як ви на хвалях дружите, ах, васильки, васильки, правду усю розкажите. Олін одразу на дно, Коля уже троху поплавав, стало конкретно видно, хто кому роги наставив. Коля дрыготкой рукой Олю у речку укинув. Ось он жаданий спокой, мара любого мужчины. Ах, васильки, васильки, кольки их выросло в поле, покуль ушли дороги, Коля збирав их для Оли, бачили все рыбаки, Колю яны спочували, калі прости день зраки, Олю нарешті достали. Ах, васильки, васильки, слева и справа на поле, помню до самой раки, Коля сбирал их для Оли.